Сначала я принял их за присоски, но, приглядевшись, заметил на каждой по три острых когтя. Когтистую рыбу я видел впервые. Ее спина изгибалась кольцом, а чешуя на брюхе стояла дыбом. «Это мифическая рыба?» — спросил я. «Или такие бывают на самом деле?» «Кто знает», — ответила она и, нагнувшись, подобрала с земли несколько скрепок. «Главное, что мы добрались сюда и не заблудились. Пойдем скорее внутрь». Обернувшись еще раз на изображение рыбы, я лишний раз поразился тому, что увидел, и поспешил за толстушкой. Как же бервогам удалось создать такие изящные барельефы в такой страшной мгле? Даже вспомнив, что упыри прекрасно видят в темноте, я продолжал удивляться, пока не представил, как прямо сейчас они разглядывают нас в упор. После входа дорога пошла в гору. Потолок становился все выше, и вскоре луч фонарика уже просто проваливался в черный вакуум над головой. «Сейчас начнется гора», — сообщила она. «Ты умеешь лазать по скалам?» «Когда-то ходил в кружок альпинистов, раз в неделю, но в такой темноте еще никогда никуда не лазил». «Точнее, даже не гора», — она спрятала карту в карман. «Так, невысокий холм, но для них это гора, единственная и священная». «Значит, мы оскверняем чужую святыню?» «Нет, как раз наоборот. Гора — средоточие мировой скверны. Вся грязь внешнего мира в конце концов собирается здесь. Подземелье — что-то вроде ящика Пандоры, прицепленного снизу к земной коре. И мы сейчас проходим его насквозь». «Прям преисподняя какая-то». «Да, наверное, очень похоже. Воздух отсюда по разным трубам и шахтам канализации попадает на земную поверхность. Жабервоги сами не любят вылезать наружу, но засылают на землю свой воздух, и он оседает в человеческих легких». «А мы собрались туда внутрь. Как же мы уцелеем?» «Главное — верить. Помнишь, что я говорила? Если верить, то ничего не страшно. Во что угодно. В смешные воспоминания, в людей, которых когда-то любил, в слезы, которыми когда-то плакал. В детство. В то, что хотел бы сделать. В любимую музыку. Если думать только об этом, без остановки, любые страхи исчезнут». «Можно я буду думать про Бена Джонсона?» — спросил я. «Кто это?» «Актер, который здорово скакал на лошадях. В старых фильмах Джона Форда. На очень красивых лошадях». В темноте я услышал, как она рассмеялась. «Ты такой милый и ужасно мне нравишься». «Я слишком старый», — сказал я. «И к тому же не играю ни на одном инструменте». «Когда мы отсюда вылезем, я научу тебя ездить на лошадях», — пообещала она. «Спасибо», — отозвался я. «Ты, кстати, о чем сейчас думаешь?» «О поцелуях», — сказала она. «Я ведь тогда не зря тебя в ухо поцеловала. А ты не ожидал?» «Нет». «А знаешь, о чем здесь думает дед?» «О чем?» «Он не думает. Вообще ни о чем. Умеет опорожнить голову от мыслей. Такое вот гениальное свойство. Очень удобно. В голову без мыслей зло не заберется». «И не говори», — сказал я. Подъем, как было обещано, становился все круче, и вскоре мы уже карабкались на скалу, цепляясь за камни руками. Я без остановки думал про Бена Джонсона. В голове крутились кадры из разных фильмов. «Форт Апач», «Она носила желтую ленту», «Фургонщик», «Рио-Гранде». Залитые солнцем прерии, в небе, жизнерадостные, будто прилизанные облака. У горизонта пасется стадо бизонов, а женщины стоят на крылечках и вытирают руки о белые передники. Мимо течет река, ветер играет бликами на воде, люди на берегу поют песни. Внезапно в этот пейзаж вихрем влетает на лошади Бен Джонсон, и камера скользит вдоль железной дороги, едва поспевая за его мужественным силуэтом. Цепляясь за выступы в скале, я думал о Бене Джонсоне и его лошадях. Может, именно благодаря этому, кто знает, рана моя постепенно унялась, и я даже забыл о ней на какое-то время. Что, в принципе, лишь подтверждало Толстушкину теорию обезболивания с помощью позитивных мыслей и импульсов. С точки зрения альпинизма, эта гора, наверное, даже не попала бы в категорию «объект скалолазания». Без лишних выступов, есть куда ногу поставить и за что зацепиться. В общем, маршрут для новичка, если не для воскресного похода первоклашек. Однако здесь, в кромешной мгле подземелья, все выворачивалось наизнанку. Во-первых, понятное дело, вообще ничего не видно. Что у тебя перед носом, сколько осталось пути, на каком месте скалы ты находишься, Какой глубины проклятая пропасть у тебя под ногами? Туда ли вообще ты ползешь? Ни черта не разобрать. До этого дня я никогда так не боялся ослепнуть. Настоящий страх. До полной утраты личных ориентиров, уважения к себе и какой бы то ни было силы воли. Когда люди хотят чего-то достичь, они, как правило, ставят перед собой три вопроса. Первый. Сколько я прошел до сих пор? Второй. Где я сейчас? И третий. Сколько еще осталось? Отними у человека возможность отвечать на эти вопросы, и в нем не остается ничего, кроме страха, неуверенности в себе и бесконечной усталости. И это, пожалуй, самое точное описание того, куда я вляпался в этом мире. И дело тут не в физических лишениях или технических трудностях. Дело лишь в том, сколько я еще смогу себя контролировать. Мы карабкались выше. Фонарик мешал, и я сунул его в карман брюк. Она перекинула свой на ремешке за спину. Мы ползли сквозь густые чернила. Тусклый фонарик на ее заднице мерцал надо мной, как путеводная звезда над Колумбом.